Добрый день. Помните, почти год назад в вводной лекции к этому курсу я сказал, что мы поговорим о возможном столкновении прогресса и религиозного фанатизма. В прошлой лекции мы указали, как крионика или заморозка мертвого тела начинает разделять представителей религии. И все же, несмотря на ее радикальность, находятся те, кто оправдывают крионику теологически. В этой же презентации я покажу, как развитие технологий и видение трансгуманистов вступает в конфликт с консервативными верующими, и как это может эскалировать не просто в конфликт интересов, но и в вопросы прав человека и даже религиозной свободы. В интернете есть масса роликов о том, что принесет технопрогресс в ближайшем будущем. IT-компании вливают сотни миллионов в роботизацию, а журнал Time еще в 2013 году озаглавил обложку фразой «Сможет ли Google победить смерть?». Мировые лидеры уже всерьез обсуждают то, как технологии могут в корень изменить наш мир. При этом есть и влиятельные лица, которые встают на сторону консервативных религиозных групп, многие из которых видят угрозу в технологиях. Так, например, несмотря на то, что журнал Science признал открытие эмбриональных стволовых клеток третьим по значимости событием в биологии, ведь благодаря ему у человечества появилась возможность бороться с десятками серьезных заболеваний, и все же президент Буш, идя на поводу религиозных консерваторов, ограничил исследование, наложив вето на законопроект. И несмотря на то, что некоторые академики могут видеть возможность сосуществования религии и трансгуманизма, другие видят явный конфликт и даже, как выразился Джеймс Хакс, нарастающую вероятность насильственной конфронтации. А Уильям Бейнбридж описывает трансгуманистов и верующих как соперников на рынке вечной жизни. И начать хотелось бы с лагеря трансгуманистов, как они смотрят на ситуацию. Во-первых, важно отметить, что не все ученые поддерживают трансгуманистов, или, как сказал доктор Стив Фуллер, как минимум делают вид, что не поддерживают. Глава криокомпании Alcor и один из ведущих трансгуманистов современности Макс Мор пишет, что подавляющее большинство трансгуманистов это неверующие люди, которые думают, что технологии не требуют религии. Они рассматривают трансгуманизм как альтернативную точку зрения, и раз он несовместим с христианством и религией в целом, следовательно, он должен заменить религию. Рэй Курцвилл, икона многих трансгуманистов, несмотря на его симпатии к некоторым проявлениям религиозного поведения, отвечая на вопрос, существует ли Бог, отвечает еще нет, имея в виду, что мы его скоро создадим, и мы сами будем способны делать то, о чем выдуманные нами боги не могли и мечтать. Но среди трансгуманистов есть и те, кто опасаются религии. Например, Золтан Истван, основатель трансгуманистической партии Америки, обвиняет религию в принятии в Канаде закона против крионики. И он боится, что религиозные взгляды американских законодателей могут повлиять на подобные законы. По его мнению, религии насадили в нашем обществе культуру смертности и убедили нас в том, что смерть – это норма. Но многие трансгуманисты смотрят на смерть как на болезнь, которую можно и нужно победить. Истван даже проводил предвыборную кампанию на автобусе бессмертия, переделанном под гроб. Религиозные фундаменталисты и вправду лоббируют свои ценности и до сих пор имеют существенное влияние во многих странах мира. Поэтому опасения трансгуманистов обоснованы. Вспомните обезьяний процесс в 1925 году, когда школьного учителя судили за то, что он преподавал теорию эволюции в школе. Или нашумевший на весь мир судебный процесс 2004 года в Довере, Пенсильвания. И это было совсем недавно. Фундаменталисты настаивали на том, чтобы теория сотворения мира Богом преподавалась в общественных школах. Вся Америка следила за этим процессом и была разделена на два лагеря. Так что все это еще очень живо в умах американцев. Но сегодня речь идет о биоинженерии, медицине, спасении миллионов людей, которые страдают. Технологии могут и должны остановить страдания. Это позиция трансгуманистов. Если будет достаточно воли и финансирования со стороны правительств, то такие вопросы, как малярия, рак, болезнь Альцгеймера и многое другое, мы сможем решить очень скоро. Но религиозные консерваторы используют свои финансы и массы, чтобы лоббировать антинаучную повестку дня. Так думают, по крайней мере, трансгуманисты. Чего только стоит отношение к технологии CRISPR и генной инженерии в целом. Бейнбридж говорит о трансгуманизме как о ереси в глазах верующих и о том, что поскольку он угрожает традиционным религиям, те попытаются подавить его. Поэтому теперь давайте изучим немного позицию религий. В прошлых видео мы уже поднимали вопрос того, как христианские фундаменталисты влияют на политику США. Так вот, на годовой встрече Американской академии религии в Сан-Диего я посетил сессию обожествления и творчество в эпоху биотехнологического развития. В этой сессии участвовали довольно именитые докладчики из США и Великобритании, из университета Ноттингема, Кембриджа и Оксфорда. И замечу, что все они, хоть и с опаской, но довольно позитивно высказывались о возможной кооперации между религией и трансгуманизмом. Но нас интересует четвертый персонаж слева. Это Брэндон Галлахер из элитного Эксетерского университета в Англии. Зачитывая из своей статьи «Восточно-православный ответ трансгуманизму», он отметил, что помимо вызовов секс меньшинствами и либеральной демократии, современному православию приходится иметь дело с трансгуманизмом. Он обрушился с критикой на книгу Ювала Харари «Homo Deus», называя идеи трансгуманизма дьявольскими и демоническими. И действительно, мы знаем, насколько влиятельна православная церковь в России и Восточной Европе. При этом патриарх Кирилл заявил, что трансгуманизм – это новая форма антихристианства, которая в самом корне разрушает истинные представления о человечности. И как же реагировать на это 164 миллионам православных? Что если РПЦ станет влиять на законодателей в этой сфере? Рассел Мур, глава Баптистской комиссии по этике и религиозной свободе и очень влиятельная личность среди евангелистов Америки, сказал, что так же, как невозможно представить плотоядного вегетарианского общества, так же не может быть общество христианских трансгуманистов. Они совершенно противоречивы. И в истории христианства было много моментов, когда общество охватывало напряженность и боясь появления инноваций. Это произошло, когда христиане в 80-е годы протестовали против баркодов на продуктах в супермаркетах. Они видели в этом знак дьявола из книги Откровений и так далее. Тоже можно сказать и о исследованиях стволовых клеток, генной инженерии, вакцинации. Что говорить, если еще в 19 веке находились те, кто восстали против анестезии для женщин во время родов? Многие христиане, опираясь на книгу Бытия, сказали, что женщины обязаны пережить боль во время родов, ведь Бог специально наказал их таким образом. И сказал Господь Бог женщине: «Я мучительно сделаю беременность твою, и в страдании ты будешь рожать детей». Но почему нас это должно волновать сейчас? Например, великий Марвин Минский, ключевая фигура в исследовании искусственного интеллекта, говорил: «Вера в Бога – вот почему мы все умираем. Если бы мы продвигали науку вместо этого, то мы бы все сейчас были бессмертными». И одно дело, когда в XIV веке от черной чумы погибла почти половина населения Европы, а церковь по невежеству устраивала шествия по городам, заражая все больше людей. Но мы живем в 21 веке, когда мы знаем, что есть вирусы и бактерии, но церковь борется с коронавирусом все тем же путем. Да, в академической среде есть те, кто на стороне религии в этом вопросе. Они пишут научные статьи и книги, предостерегающие, видящие угрозу в идеях трансгуманизма. Но мы должны помнить, что согласно опросу Pew Research Center в 2010 году 41% американцев ожидает возвращения Иисуса к 2050 году. В свете этого доктор Хьюго де Гаррис считает, что рост искусственного интеллекта приведет к войне между тиранами, так он называет тех, кто выступает против технологий, и космистами, тех, кто поддерживает технологии. Таких космистов немало и в России, например, так называемые имморталисты-федоровцы. О них довольно подробно в своей книге «Будущее бессмертия» пишет профессор антропологии в Гарварде Анна Бернштейн. Она указывает на конфликт трансгуманистов с православной церковью и рядовыми верующими в России. И это довольно безобидно, если определенные религиозные группы выражают протест, отделяя себя от внешнего мира. Среди многих это молокане, амиши, анастасийцы и так далее. Они предпочитают жить мирно вдали от крупных городов. Но все становится более серьезным, когда такие группы, как Центр биоэтики и культуры в Калифорнии, Центр биоэтики и человеческого достоинства в Чикаго или Институт Discovery в Сиэтле, активно продвигают оппозицию трансгуманизму, лоббируют псевдонауку и идеи типа креационизма. Во многих научно-фантастических книгах и фильмах мы уже видим сценарий, когда религиозные фундаменталисты совершают террористические атаки против научных проектов. И с одной стороны, звучит невинно, когда священники яро проповедуют против трансгуманизма, или когда, как я уже говорил, глава Русской Православной Церкви заявляет, что трансгуманизм — это новая форма антихристианства. Но с другой стороны, это может стать серьезной угрозой. Джеймс Хакс в своей статье «Политика трансгуманизма» рассказывает о некоторых радикальных теориях заговора, рожденных среди христианских фундаменталистов. Хакс подчеркивает, как апокалиптический людизм ведет к насилию со стороны Теодора Качинского, который отправил 16 бомб по мишеням в академических кругах. Он убил троих и покалечил 23 человека. Кстати, советую посмотреть отличный сериал про Качинского «Унабомбер». Так вот, вдохновленный его примером, в 2011 году анархистские антитехнологические группы в Европе и Латинской Америке взяли на себя ответственность за расстрел руководителя по ядерной технике в Италии, покушение на нанотехнологические лаборатории в Мексике и Швейцарии и нападение на ученых во Франции, Испании и Чили. Среди своих десятков целей они особо выделяют Питера Тиля, биогеронтолога Обри де Грея и Институт сингулярности. У таких людей даже есть свой термин — «людиты», те, которые противостоят прогрессу. А что насчет России? Если официальная церковь так реагирует на трансгуманизм, то как же быть с ее фундаменталистами? Такие имеются в разных странах мира, и, как правило, их ценности крайне консервативны. В своей книге «Нация неверующих» Дэвид Ньосе говорит о появлении новых атеистов в ответ на фундаментальное христианство. И я обеспокоен тем, что если трансгуманизм столкнется с серьезной оппозицией со стороны традиционной религии, то в ответ он может начать активно подавлять религию. Они могут обернуть это в область прав человека и начать агрессивно защищать свои идеалы. И здесь я не собираюсь предлагать никаких решений этой проблемы. Я лишь желал обозначить, что такое противостояние имеется, и у него есть потенциал стать более ярым. Что нам важно понять, что изменения точно грядут. Сегодня уже кандидаты в президенты США серьезно обсуждают вопросы роботизации, потери рабочих мест. Возможно, как говорит доктор Мерсер, чтобы выжить в мире технологий, религии придется расширить свои доктрины и поступиться некоторыми ценностями. Мое личное мнение, или я бы не совсем сказал личное, я только что написал реферат на 25 страниц, где, ссылаясь на массу ученых и исследований, я прихожу к выводу, что технологии ослабят уровень религиозности в нашем мире. Да, некоторые группы фундаменталистов лишь станут сильнее в своих убеждениях, некоторые, как Христианская трансгуманистическая ассоциация, встанут на сторону трансгуманистов, но в целом особенно молодежь будет уходить из церквей. В своей работе среди многих я привожу пример профессора Гарварда Роберта Паттнама, одного из самых влиятельных интеллектуалов Америки. Он подтверждает, что сегодня много данных указывает на то, что молодежь массами покидает церкви Америки из-за политики в отношении гомосексуалистов. Я же провожу параллели и утверждаю, что подобное может произойти из-за отношения церквей к технологии. Изменения никогда не давались легко, и все же трансгуманизм заставит религию пойти с ним по одной дороге, иначе ей просто придется умереть. Вопрос в том, пройдет ли это бескровно или повлечет за собой страдания и даже смерти. Чтобы расписать все мои доводы более убедительно, мне придется сделать длинную презентацию, минимум на 40-50 минут. Пока же ограничусь лишь выявлением самого конфликта и изложением моего вывода. О будущем религии мы еще снимем отдельное видео. Ну, сейчас я хотел бы спросить вас, а что думаете вы? Должны ли, по вашему мнению, трансгуманисты идти на союз с религией и пытаться мимикрировать под ее догмы, или же, напротив, держать оборонительную тактику и критиковать религию? Также, если вы религиозный человек, думаете ли вы, что религии стоит искать компромиссов с трансгуманистами или идти напротив на конфронтацию? Пишите об этом в комментариях и не забудьте подписаться. Впереди будет масса интересных роликов, а пока спасибо за внимание.